Глава 17. Встреча в деревне. Что же за непруха? Как всегда, в состоянии близком к истерике, мозг переключился в режим сухо щелкающего бездушного арифмометра. Эмоции в такой момент лучше спрятать куда подальше, чтобы не вышло чего. Первое. Гарпуны. Понятно, что раньше про такие проблемы я даже не знал. Даже самоделки делались из обычных трубок или металлических стержней, которые промышленность в оставленном мной мире выдавала на гора, с запредельным для этого мира качеством. Второе. Жгуты. Нужны еще, а в лес мне нельзя. Третье. Нафиг. Надо переключиться. Надо просто переключиться и дать перегревающемуся мозгу отдохнуть. Пойти понырять? Нет, сейчас не лучшая идея. Я словно наяву увидел летящие по причудливым изогнутым траекториям гарпуны. Идея есть получше. «Так, боец, паркуй лодку и топай сюда. Научу кое-чему». Я взял остатки бечевки для линя, отрезал 2 метра, уселся прямо на песке, сложив ноги по-турецки, и принялся вязать. Сосредоточенность и возня с узелками, требующие мелкой моторики, действовали успокаивающе. «Смотри». Показал я подошедшему, как обычно, с постной физиономией Каналова. «Вот сюда завяжем петельку. Это на палец. Вот здесь, посередке, надо сделать как бы ложе. По-хорошему бы кусок... кожи. Да где его взять? Вот». Встал, размял чуть затекшие ноги. Долго пришлось провозиться с этим ложем. «Ну-ка, поставь вон там пару кокосов». А сам пока прошелся по берегу, подбирая подходящие галыши, неожиданно пришла в голову идея. «Знаешь что?» — расплылся я в ехидной улыбочке. «На-ка, возьми пару камешков!» Я протянул парню 2 галыша весом грамм по 150. Отошли от установленных на песке кокосов 20 метров. «Попадешь?» — подмигнул я Каналова. В глубине души царапнула мыслишка. «А сам-то попаду?» «Камнем по кокосу?» Несколько пренебрежительно покосился на меня он. И, не говоря больше ни слова, размахнулся. «Да...» Первый же булыжник глухо стукнулся о кокосовый орех, заставив того откатиться с места. «Молодец!» — уважительно покачал я головой. «А как считаешь, это опасно для противника?» «Детская забава», — скривился боец. «Ха-ха, ну-ну», — хмыкнул я, раскручивая петлю. «Что сказать?» Давненько я не тренировался. Первый снаряд ушел здорово левее, второй почти попал, взметнув фонтанчик песка, не долетев полуметра до кокоса, а третий улетел вообще куда-то в сторону. Перезаряжая прощу в очередной раз, поймал скептический взгляд бывшего воина, словно приставленный к неразумному ребенку взрослый гувернер смотрел на бесполезные, с его, взрослого, точки зрения, попытки. «Ну-ну», — повторил про себя, непроизвольно заводясь. Раскрутка, изображавший мишень кокос, словно взорвался с характерным треском. «И как?» — подмигнул я, повернувшись к каналу. Тот окатил меня странным взглядом, молча пошагал к мишеням. Взял остатки ореха в руки, повертел, разве что не понюхал. «Он ведь еще даже не зрелый», — с сомнением посмотрел на меня. «Представляешь, что будет, если я попаду кому-нибудь в голову?» — вопросом на вопрос ответил я. «А можно мне?» С каким-то жадным блеском в глазах парень протянул руку. «Развлекайся!» — подмигнул я ему. Сам пока без затей занялся физухой. Не тренировка, просто немного отжиманий, выпрыгиваний из приседа, наклончики, скрутки. Только чтоб мозг отдохнул, только чтоб переключиться. Итак, что имеем? Тяжи новые, по-любому нужны. Запас, в конце концов, можно брать с собой в лодку и менять по мере износа. Да хоть 10 за охоту, лишь бы были. Латекса я еще наберу. Разве что его надо носить сюда, а не ставить застывать на месте. И пофиг на запрет. Кто увидит-то? А увидит? Ха. Тогда пусть лучше бегает быстро, а то настроение у меня сейчас соответствующее. Жаль, только с вулканизацией ничего не придумывается. Нужна сера, а ее я на острове не видел. Появилась и мысль насчет линя. Надо сделать что-то типа безинерционной катушки. В смысле, шпулю, развернутую вдоль направления выстрела. Тогда линь будет просто сбрасываться с открытого торца. А вымотать можно и руками. Но вот гарпуны... Черт. «Нет, так-то я понимал, что ничего невозможного с ними нет. Нужно, так сказать, обратиться к опыту предков. Во-первых, нужна прямослойная древесина. Это, как ни странно покажется, от дерева, которое растет прямо. Чем ровнее ствол, тем лучше. Взять чурбачок, наколоть вдоль волокон. И еще можно потом склеить из 4 планок под прессом. Вообще огонь будет. Чтоб древко получилось ровным, его можно распарить и высушить в форме. Хотя с чего я форму буду делать? Была бы тут глина. А может, сделать токарник? Я аж замер, прервав серию наклонов. А что? Ничего особо сложного. Резец из камня сделаю. Нужно 2 патрона, чтоб древко зажать. Но и это можно придумать. Суппорт? Вообще-то резец еще веки в 17-м в руках держали, даже когда по металлу работали. А по дереву... Я вспомнил токарный станок по дереву, что стоял в нашей школе в кабинете для уроков труда. Вот только как избежать прогиба заготовки под нажимом резца? Ха, вроде бы есть приспособа, даже помню, как называется. Люнет. Тьфу, блин! Я в сердцах сплюнул на песок. Да какой люнет? Какой токарник? Скат, ты о чем тут вообще? В душе вскипела злость. «Я сколько этот станок буду изобретать, а? Тебе, фантазер хренов, послезавтра надо нырнуть и добыть хорошую большую рыбину, а не прогрессом в отдельно взятом каменном вековом племени заниматься. Чтоб хоть как-то остыть, не надевая ласт, как был, только с ножными на голени, сиганул в воду и пошел в открытый океан быстрым кролем. Вернулся на берег не менее чем через полчаса. Плавание и нырки немного остудили злость. К немалому моему удивлению, на берегу Каналуо, как заведенный, тренировался с прощой. Хотя, чему я удивляюсь? Это же бывший воин. А тут ему в руки досталась игрушка, что по закону и не оружие вроде, а по поражающему действию, наверное, местный лук даже превосходит. «Каналуо!» — позвал я. Парень обернулся, взгляд чуть ли не безумный. «Я отойду, ненадолго», — предупредил. «Ты тут посматривай». «Да, и не забудь, на тебе наконечники», — сказал строго, словно вспомнив, что я вообще-то для него непосредственный начальник. Пару мгновений тот словно не понимал, кто я, что от него хочу. И еще миг, и в глазах мелькнуло узнавание. «Да, Скат, сделаю. Только...» «Блин, ну как ребенок». «Я еще немного потренируюсь». Прицепил к поясу расходный каменный нож. На боку в подвесе устроился томагавк. Помнится, я еще копье себе делал, но тогда-то я вообще вне закона был. Пожалуй, сейчас не стоит наглеть. Кинжал в ножнах на голени я и так теперь не снимал. Взял еще пару кокосовых скорлупок, увязав веревкой и бамбуковое ведро, кусок ствола, открытый с одной стороны, и с привязанной веревочной ручкой. Возвращаться, балансируя, имея по кокосу в каждой руке, я больше не хочу. Подошел к берегу, обернулся на увлеченного новой игрушкой парня. «Слушай, Каналуо!» Тот поднял на меня взгляд. «Ты вот что! Об этом!» — кивнул на прощу. «Никому! Ясно? В смысле, это моя тайна. Тебе я ее доверил. И все. Не надо про нее больше знать никому. Понял?» «Не надо местным разгонять гонку вооружений», — думал я, поднимаясь вверх туда, где еще оставались гивеи. «Ведь эти дикари просто перебьют друг друга, как нефиг делать. И то, что я дам убервафлю только своим, ни от чего не спасет. Уж чего-чего, прощу повторить, особых мозгов не нужно. Тут только принцип подсмотреть, а дальше найдется кому догадаться. И все». Я мысленно содрогнулся, представив, что будет, когда на открытом бережочке сойдутся 2 толпы с прощами, но без защиты. «Не, мне такого не надо. Пусть и дальше пуляют друг в друга легкими стрелами из слабых луков. Мне же проще, если вдруг придется лбами столкнуться. То, что в намеченном мной участке леса топчется кто-то посторонний, я понял раньше, чем его увидел. Тут же, без раздумий, я аккуратно положил кокосовые скорлупки вместе с ведром на землю. Правая рука, словно сама по себе, вытянула топорик из-под веса. Ну, и кого тут носит?» Перекатываясь с пятки на носок, скользнул за ближайшее дерево. «Ага». Кто-то тихо, ну, как он, видимо, считал, прогуливался по джунглям. Вот крадущаяся фигурка, наконец, показалась в разрыве растительности. «Эруэра?» «А ты что тут делаешь?» Каруселью, словно в револьверной установке, крутанулись варианты. «Уйти? Он-то меня еще не заметил. Или проследить, чего еще здесь средненькому нужно? А может, придушить по-тихому? Ну, ушел человек в лес, и нет человека. Я-то тут при чем?» «Нет», — признался вздохом, — «все не то». «Чего ты тут шарахаешься?» Сдвинув брови к переносице и непринужденно поигрывая топориком, я показался перед братцем. Реакция на заглядение. Чуть не подпрыгнув на месте, словно кот, обнаруживший подкравшегося сзади огурца, тот выронил здоровенный суковатый дрын и замер, испуганно вылупившись на меня. «Чего в одиночку-то?» — усмехнулся я. «Нет, после такой реакции какое-то время я просто не мог себя заставить кошмарить братца. Уж больно он выглядел по-детски, что ли». «Ты что здесь делаешь?» Эруэр успешно пытался придать себе грозный вид. «Тебя нельзя здесь находиться!» Он сделал попытку поднять дрын, но было дернувшись, передумал, видимо, испугавшись совсем потерять меня из вида, пока будет наклоняться. «Блин, Аника воин, мог бы и ногой подкинуть свое убер-оружие». «Ты слышал решение вождя?» Продолжил он, распаляясь. «Ты не можешь здесь быть!» «Это почему?» С наигранно-наивной мордой поинтересовался я. «Ты теперь человек воды!» Он углядел мои татушки. «Вам нечего делать в лесу! Ты ведь слышал, что тогда сказал вождь?» За время, пока он говорил, я успел сделать пару-тройку шагов ему навстречу. Таких незаметных, скользящих, на чуть подсогнутых ногах, когда тело будто само собой скользит над землей, не забывая играючись подкидывать в руке томагавк. «Я очень хорошо слышал вождя!» Широко улыбаясь, я сделал еще шажок. «Мне нельзя работать в лесу!» Шаг. «Добывать то, что мне необходимо для дела?» Шаг. «Даже если от этого зависит жизнь всего племени?» Шаг. Уверенность из моего братца утекала, как вода из лопнувшей емкости. На глазах. Шаг. И словно еще порция уверенности утекла в землю. Я даже непроизвольно покосился, из него точно ничего не вытекает. Остановился в трех шагах от Эруэры. На деле он уже покойник, с такой дистанции даже среагировать не успеет. Я еще раз лучисто улыбнулся. «Но я ведь просто иду. Иду через лес. Разве это запрещено?» «Нет». Почти проблеял братец. Кажется, до него стало доходить, что караулить меня вот так, в одиночку, в лесу, где никто не увидит и не услышит, случись чего, плохая была идея. «А ты-то, братец, что тут делаешь?» — повторил я вопрос, не переставая широко улыбаться. Ситуация меня веселила. А может, недавно пережитый стресс из-за неудачи так выходил? «Кто-то должен следить, чтоб выводенные не шастали по нашему лесу!» Почти напыщенно выдавил он. «Понятно». С умным видом я покивал. «Ну давай, следи». Захотелось хлопнуть его по плечу. Посильнее, чтоб прям посинело. Сдержался. «А я пошел». «Куда?» Как-то растерянно выдохнул Эруэра. «Куда шел?» Я пожал плечами. «Туда и пойду». И, пройдя мимо стоящего столбом среднего братца, я, разве что не насвистывая себе под нос, зашагал в сторону поселения. «Тебе не понравилось, Инна?» Сестра не спрашивала, сестра констатировала. «С чего такие выводы?» — удивился я. «Она миленькая». С Хаятой мы разговаривали неподалеку от поселкового водоемчика, рядом с которым я ее впервые увидел. Именно я, не Хеху. Идея дойти до сестры возникла в момент, когда разговаривал с Эруэра. Да почему бы и нет? Я ее реально воспринимал как близкого родственника. Может, от Хеху осталось. Но дома вошкалась жена старшего с детьми. А разговаривать в ее присутствии? Не, не хочу. Даже если мы просто болтаем. Некоторым людям лучше вообще никакой информации о себе не давать. Жить потом будет не так сложно. Поэтому, выяснив, что сестра ушла стирать, я даже обрадовался. «Я не понимаю, что такое миленькая?» Хаята уперла ручки в боки. «Или тебе девушка нравится, или нет?» «Буквально припечатала». Я внутренне усмехнулся. «А неплохая хозяйка из Хаяты выйдет. Твердая, упрямая. Вон как распалилась. Напомни, когда обряд?» Как бы, между прочим, поинтересовался я. «Уже скоро». Тут же переключилась сестра. Тон смягчился, в голосе появились радостные нотки. «Энели говорит, как урожай соберут. Скорее бы уже». Надула губки Хаята. «Фива мне всю голову проела. Измывается, будто напоследок». «Напоследок и есть», — согласился я. «Волнуешься?» «Не знаю». Дернула вверх плечики сестренка. «Как-то не до этого сейчас. Забот навалилось. Урожай надо собирать. Отец вот никак не выздоровеет». Внутри кольнула заноза. Странные какие-то у меня угрызения совести. Сестра рассказывает о лежащем при смерти отце, а я переживаю не о том, что он может умереть, а о том, что на самом деле мне, хоть бы хны, никаких чувств или мыслей. Хотя, по правде, мне, как Константину Мантину, на этого аборигена должно быть, в общем-то, наплевать. Он мне никто. Но ведь для остальных-то я Хеху. А этот Хеху даже проведать больного родителя не зайдет. «Как мама?» — спросил зачем-то. «Хлопочет. Тоже переживает. Если отец умрет, в доме Фива хозяйкой станет». «Да уж, это Фива». «Ты мне так и не ответил». Вернула разговор в прежнее русло сестра. «Чем тебе и Нина не угодила?» «Да почему не угодила-то?» «Братец». Хаята даже приблизилась на полшага и понизила голос. «Ну я же не вчера родилась. Или ты думаешь, мы с Энели лишь за ручку держались? Да о сборе урожая разговаривали». «Что?» Я на секунду потерял дар речи. «Это мне сейчас женщина, пусть даже считающая себя моей родной сестрой, выговаривает, что я на первом свидании ее подругу ни разу за сиську не подержал?» «Хеху, ну в кого ты такой робкий?» Продолжала выговаривать сестра полушепотом. «Понимаю, что опыта у тебя маловато, но ты же должен был и о девушке подумать. Она, бедняжка, сейчас совсем расстроилась». «Да она-то с чего?» — не удержался я. «А ты думаешь, мы не переживаем, если на нас парни внимания не обращают? Думаешь, я ее не расспросила, как у вас все прошло?» «Ну, расспросила, и чего?» «Хеху, ну ты...» Сестра прикусила губу и возмущенно помотала головой. «Слушай, ты ведь с Кири не был таким, таким рохлей. Особенно...» Она игриво подмигнула. «После того, как тебя стали ловить. Она все подробно рассказала». «Ага», — ухмыльнулся я мысленно. «Еще и краск, небось, добавила». «А тут ты чего?» Сестра продолжила меня песочить. «Погуляли, поговорили о ерунде какой-то. И Нина, бедняжка, и так тебе пыталась понравиться, и эдак. А ты дурак деревянный». Она капризно поджала губы, окатила меня огненным взглядом. «Хотя бы разок к дереву прижал». «Да...» Я аж растерялся. «Понравится? Это вот так!» Я шумно выдохнул, покачал головой, припоминая. «То есть все эти разговоры о... как она классно готовит лепешки и как отец хвалит ее за перетирание коми в земли на делянке... О, духи!» «А чего тебе еще надо?» Теперь уже и Хаята, похоже, начала злиться. Руки в боки, глаза чуть ли не на выкате. «Она хорошая хозяйка, готовить умеет. И она, заметь, крепкая, рожать может». «Блин!» Я шумно вздохнул. «Слышь, я ж не кобылу племенную покупаю!» Хотел было еще сказать Хаяте, что вообще-то, если она мне сватает потенциальную жену, мне с ней не только детей делать. Мне с ней время проводить. И поговорить надо о чем-нибудь. На какую-то тему интересную, как минимум, мне. Но не стал. Из меня как будто воздух выпустили. Ну, в самом деле, чего я завелся-то? Во-первых, чего я хотел от патриархальных людей? Вон, даже в моем времени, еще в начале века, дед рассказывал. Приходит его отец домой. «Все, — говорит, — сговорились. Завтра к Михалычу пойдем свататься. Будет тебе его Настенька женой. И никаких нравится, не нравится. Родители решили, и точка. Тут даже проще. А во-вторых, я же не обещаю жениться. Так, время провести. К тому же, у меня давно уже женщины не было, а в моем теперешнем возрасте воздержание не на пользу». «Ах, ладно, сестренка, пусть твоя Инина не расстраивается. Давай я с ней еще разок... встречусь». «Вот и молодец». Тут же расцвела Хаята. «И смотри мне». Смешно нахмурившись, она погрозила пальцем. «В этот раз не подведи». «А вот и он! Искать не надо!» Я вздрогнул. Черт! Расслабился. Сестра своими разговорами выбила из колеи. Я и поплыл, перестал отслеживать обстановку. А ведь голос был явно адресован мне. В последний миг удержался, чтобы не нырнуть за ближайшее укрытие, на ходу выхватывая томагавк и кинжал. Сознание словно включилось в картинку, которую мои органы чувств в автоматическом режиме снимали с окружающего. У прудика четыре тетки, стирают, шумно треплются. Позади довольно толстое дерево. Сам собой в начале разговора встал так, чтоб спина была прикрыта. И оттуда никаких шумов не было. Зато по тропинке со стороны рыбацкой деревни приближались двое. Шагающего впереди крупного воина, лет 25, я знал. Это он держал меня тогда, когда я впервые попал в Ману. Здорово я ему тогда печень осушил. Вот только имя... вспомнил. «Здорово, Тайки! Ты так говоришь, будто я вам зачем-то понадобился!» Сам, как бы между делом, чиркнул внутренней поверхностью предплечья по топорику. Проверил, насколько свободно он ходит в подвесе. Шевельнул левой ногой, проверяя, как там ножны. «Жалуются на тебя, скат!» Воин начал говорить еще метров 10. «Говорят, законы нарушаешь. Говорят, людям земли угрожаешь». Но, услышав интонации, я чутко расслабился. Так не говорят, когда собираются в следующий миг броситься. Голос словно у старшего патруля, останавливающего слегка подвыпившего клиента. Вроде бы и грозный. «У нас не забалуешь». Но в то же время чувствуется, что говорящий сам еще не разобрался в ситуации. А вдруг как ситуевина выше его козырька? Вдруг клиента надо не крутить, а наоборот, под белые рученьки домой приводить со всем уважением. А вот сопровождавший его второй человек войны вел себя словно щен, которого впервые на охоту взяли. Океан энтузиазма и столько же желания заработать очков. Молодой, постарше моего хеху, но вряд ли больше, чем на 2-3 года. Хотя и выглядит поздоровее. Видимо, из детей воинов, что в детстве не испытывали дефицита калорий. Вооружен он был, в отличие от Тайки, копьем, которое, как только увидел меня, тут же взял на изготовку. Двумя руками нижним хватом. Никаких трофеев на шее у него не болталось. «И кто же жалуется? Хотя, можешь не говорить». Я досадливо поморщился. «Уже догадался. Тогда скажи, чего такого я нарушил?» Воины подошли ближе. Тайки остановился метрах в 4. Хорошая дистанция, быстро не преодолеть. Если что, будет мгновение или 2 в запасе. Но и напрягать голосовые связки уже не надо. А вот молодой подошел ближе. Зайдя чуть сбоку, он остановился лишь тогда, когда наконечник его выставленного вперед копья оказался буквально в считанных сантиметрах от моей головы. Мало того, он еще и принялся слегка дразнить меня им, словно медведя. Весь сжался, ноги, руки напряжены. «Блин, так ты долго не простоишь». Взгляд у него действительно словно дразнит. «Слышь?» Я кивнул старшему наряда на энтузиаста, не упуская того из виду. «Он нормальный? Чего он в меня своей палкой тычет? Не обращай внимания!» Как будто речь шла о чем-то несущественном, махнул рукой Тайки. «Недавно взяли. Сын старого Ихаки. Ты лучше скажи, зачем ты в лес ходил? Тебя ж запретили!» «Ох, давай-ка проясним». Я развернулся к нему целиком. «Мне вождь запретил работать в лесу. Но ведь не ходить по нему. Вы это вон, разгуливаете? И другие люди касты сетей, бывало, к земляным ходят». Я вспомнил Анат, сестру того матроса, что должен был вывести меня с острова. Ах, как же давно это было. Ну, если ориентироваться по ощущениям. «А куда ты шел через лес?» Прищурившись и склонив голову, словно инспектор на разборе, спросил Тайки. «Как куда?» — развел я руками. «Сюда, к сестре!» Показал взглядом на обратившуюся в соляной столб, по-прежнему стоящую рядом, сестренку. «Я что, теперь и к родне не могу сходить? А у нее, между прочим, скоро свадьба!» «Да не тычь ты в меня своей ковырялкой!» Это уже относилось к молодому, по-прежнему мелкими движениями, словно отрабатывающего на мне упражнение коротким кали. Благо, не достал ни разу. «Это так?» С интересом взглянул на Хаяту Тайки. «Да, да, конечно», — поспешила подтвердить сестра. «А еще я хотела познакомить Хеху со своей подругой». Я в очередной раз поразился схожести реакций. Тайке не хватало лишь жетона ГАИ на грудь и фуражки. В моей прежней жизни с таким выражением лица инспектора, выслушав объяснение, возвращали права, желая счастливого пути. «То есть ты в лесу не работал, и брата своего ты не трогал?» «Да клянусь всеми водяными духами!» Я даже руки к груди прижал. и тут же мелкому. «Слышь, малой, по-хорошему прошу, прекрати!» А пацан словно наслаждался. В голове мелькнул образ не шибко умного ребенка, что дразнит палкой вроде как привязанного пса с, казалось бы, безопасного расстояния. «Ай, ну ладно, не все псы оказываются привязанными». Со словами «Ну я же просил!» мягким скользящим шагом оказался сбоку от острия. И в тот момент, когда еще не сообразившись, что происходит, копейщик по привычке сделал свое «кали», захватил одной рукой древко и продолжил его же движение. Оставалось лишь пнуть в колено, подтянувшегося за внезапно ускользающим из рук оружием, парнягу и слегка хлопнуть по древку в районе сжимающей его руки. «Все!» Пацан кубарем полетел на землю, а копье осталось у меня. Проделал все специально мягко, расслабленно, контролируя краем глаза тайки. А ну как впишется. Именно из-за него я не жестил и делал все, словно на расслабоне. Пацан даже пальцами не поплатился за такой жесткий хват. Тайки не подвел. Вот что значит опыт. Он даже не шелохнулся, проводив насмешливым взглядом полет своего напарника. Осуждающе покачал головой, словно приговаривая про себя. «А, молодежь, учишь вас, учишь». А потом протянул руку, выжидательно посматривая на меня. Я пожал плечами, дескать, больно надо. Бросил взгляд на копье. Легковато, скорее метательное. Крутанул в руке. Баланс неплох. «Держи». Коротким движением отправил вертикально ориентированное копье воину. «Мне-то оно зачем? Для рыбы, что ли?» Тот непринужденно поймал оружие, усмешкой оценил шутку. «Пошли!» Кинул уже через плечо своему напарнику. «Все здесь нормально. Опять эти земляные промеж себя договориться не могут. Серьезных людей от дел отвлекают. А этот...» Пацан уже вскочил на ноги, и лишь взгляд старшего удержал его от того, чтобы броситься на меня. «Мы так его отпустим? Он не сделал ничего против закона», — равнодушным тоном поведал воин. «Он поднял руку на человека войны!» — возмутился пацан. «Пошли уже!» — повысил тон воин. Ухмыльнулся себе под нос. «Человек войны! Ты лучше думай, как сейчас будешь перед правой рукой оправдываться! За что? За то, что оружие потерял!» Они вскоре скрылись за растительностью, но до меня еще какое-то время доносились их переругивания, возмущенные молодого и насмешливые ироничные тайки. А я словно застыл. Ведь именно в тот момент, когда я коротким броском перекидывал копьецо воину, в сознании мелькнуло одно лишь слово. «Гавайка».